Глава 31. Лика. Да, разговор у нас не задался. Он был прерван поцелуями, правда, совершенно недолгими. Ведь через громкоговоритель нас неожиданно вызвал Эльрин. Причем из нас двоих именно Шейр оказался более здравомыслящим. «Погоди, что-то случилось?» Моментально, оказавшись на ногах, сообщил армянец, помогая мне встать. «Останься здесь». «Ну уж нет». «Не собираюсь сидеть тут в неведении. Пошли!» — скомандовала я, первая направляясь на выход из моей каюты. И хорошо, что Шейр не стал возражать. Ведь когда мы оказались в командном пункте, то увидели совершенно безрадостного Эльрина. «Что случилось?» — напряженным голосом поинтересовался принц, на что Файн лишь молча кивнул в сторону голографического экрана, на котором я в тот же миг увидела довольное лицо Трейса. «Ну как довольное?» Довольно оно было лишь пару мгновений, до момента, как мастер перевел взгляд на Шейра. Тогда-то его взгляд вдруг обдал моего новоиспеченного мужа диким холодом. «Все же стоило лишить тебя рабов, моя дорогая», — произнес он, снова смотря на меня. «Стоит тебя оставить одну, и ты начинаешь совершать необдуманные поступки». «Может, и необдуманные, но продиктованные чувствами», — парировала я. «Что нельзя сказать о нашей с тобой связи?» Мастер поморщился. Словно слышать ему это было не особо приятно. Хотя по мне, так ему должно быть все равно. Все же его слова насчет того, что я его, не воспринимались мной всерьез. Точнее, я считала, что эти слова были сказаны с определенной целью. Правда, не ясно с какой. «Верно, чувства. Они непредсказуемы», — кивнул мастер, словно адресуя эту фразу вовсе не мне. Впрочем, сказать я хотел вовсе не это, а лишь проинформировать о том, что на планету бытия вы не попадете так просто. Не сможете преодолеть барьер. Если еще не передумали посещать ее, то предлагаю перебраться на мой корабль. «Это правда?» — нахмурилась я, поворачивая голову к Шейру, а после смотря на Файна. Армянец не ответил, он лишь напряженно смотрел на майстра. А вот мой Эльрин к моему разочарованию кивнул. «Если приборы не врут, то вокруг планеты и в самом деле установлена прочная защита. Преодолеть ее можно только на линкоре класса А. Наш фрегат не способен прорваться через такую защиту». «А до планеты еще далеко?» Сразу решила я уточнить еще и этот момент, чтобы понимать, можно ли отложить наше перемещение на корабле Майстра на некоторое время. По крайней мере, пока мы не достигнем планеты. 3-4 мира... Поэтому мы можем перебраться на корабль Диса Марана позже. Обрадовал меня Файн. Жаль, ненадолго. Не советую. Не хотелось бы задерживаться. Мы планировали сделать пространственный скачок, чтобы уже к вечеру быть на месте. Влез в наше обсуждение Трейс, заставив меня недовольно запыхтеть. Да, его предложение было заманчиво. Но перемещаться на его корабль не особо хотелось. В то же время не хотелось тянуть время. 4 дня — это очень много. Мы изрядно задержались на Дархане и Арате, поэтому было бы логично согласиться на предложение майстра. Ведь, по сути, мы все равно летим в одном направлении. Ладно. Нехотя согласилась я, принимая решение за нас троих. Файну, в принципе, некуда было деваться, а Шейр почему-то молчал. Не знаю, о чем он думал, но мой ответ принял беспрекословно. «Тогда прошу, транспортный отсек ждет вас». С легкой усмешкой ответил мастер и отключился. А я уставилась в лобовое стекло, высматривая корабль Трейса, резко дергаясь, когда он вдруг возник прямо перед нами. Огромный, поражающий воображение, кажется, по размеру он был раз в 30 больше нас. «И как давно они следуют за нами?» Прошептала я обескураженно, понимая, что мы находимся настолько близко к линкору, что я не могу в полной мере оценить его масштабы. «Адармиана, госпожа». Безрадостно ответил Файн, а я в изумлении посмотрела на него. «Но почему я раньше не замечала эту махину?» Непонимающе уставилась я на мужчину. «Они находились под технологией скрытия. Их не видно на радарах, и обнаружить иным способом невозможно». Наконец подал голос Шейр, скрещивая руки на груди и нахмуриваясь. «Тогда откуда вы знаете, что они все это время следовали за нами?» – удивилась я. Дис Моран прямо сообщил об этом, когда мы покинули Армиан. Он связывался с нами. Ошарашил меня этими словами Эльрин. В этот момент очень сильно захотелось отвесить одному и другому подзатыльник. Но я сдержалась. Смысл? и вы молчали. Только и смогла возмутиться я, недовольно смотря на мужчин. А что бы это изменило? Думаешь, смогли бы оторваться от него? Вот от этого?» Указал рукой в сторону линкора мой ушастик. И был прав, у нас не было и шанса. Мы всегда находились под вниманием Трейса. И особенно пристально с того самого момента, как я зарайрилась на нем, когда стала его женой. Примерно через полчаса мы благополучно оказались на корабле, заняв свободное место в транспортном отсеке. Не знаю, было ли тут так же оживленно до нашего прибытия, но когда я покинула свой корабль, то опешила. Команда, подчиненная мастеру, была многочисленна. Впрочем, это не было удивительно. Управлять в одиночку линкором вряд ли было возможно. Плюс тут, скорее всего, имелись все удобства, а значит и обслуживающий персонал. Но сам факт, что нас встречал не только сам мастер, но и целая команда существ, проворно занявшаяся нашим кораблем, заставил меня растеряться. И ладно бы лишь транспортный отсек оказался местом скопления представителей незнакомых мне рас, так и следуя по коридорам за Трейсом, мы постоянно сталкивались со все новыми членами команды. По сути, это был чуть ли не самый настоящий город в космосе, который жил своей жизнью на благо главы Межгалактического Совета. И от этого я чувствовала себя как-то не по себе. «Твоя каюта, Лика», — отвлек меня от мыслей майстер, приглашая внутрь просторного помещения. Если мне раньше казалось, что каюта его высочества на его корабле была верхом роскоши, то сейчас я поняла, что ошибалась. То, где я сейчас оказалась, было трудно описать словами. И ладно интерьер, но каюта состояла из нескольких комнат, набитых всевозможными развлечениями. Плюсом имелся личный шеф-повар и бармен. Отсюда можно было вовсе не выходить, наслаждаясь комфортным времяпрепровождением в длительном путешествии. Такая щедрость поражала до глубины души, но не могла повлиять на наши с мастером отношения. Если что и было на это способно, то точно не это. «Спасибо», — все же поблагодарила я своего супруга, осматриваясь. «Отдыхай, а я пока позаимствую у тебя этих двоих», — кивнув моим мужчинам, заявил мастер, а я напряглась. «Обещаю вернуть в целости и сохранности». Заметив мое выражение лица с явной ухмылкой, пообещал Трейс, но не особо успокоил. «Надеюсь», — кивнула я, обещая одной лишь фразой проблемы Дису Марану, если он что-то посмеет сделать Шейру или Файну. Я очень рассчитывала на то, что он понимал это. Конечно, он не был обязан считаться с моим мнением. К сожалению, мои угрозы были пусты. Но вот что я бы ему сделала? Поистерила? Создала бы еще одну белую дуру? Что? Мне нечего было ему противопоставить. Но почему-то я считала, что мастеру есть чего бояться. Не знаю, чего именно, но казалось, что он не захочет меня расстраивать. Вероятно, раньше бы и наплевал на мои чувства, но не сейчас. Возможно, я такими мыслями успокаивала себя, но иначе не могла. Все же хотелось верить в порядочность того, на кого я почему-то зарайрилась. Ведь, как я уже говорила раньше, как раз Трейсу тот выбор не был продиктован чувствами. И это пугало сильнее всего. Ведь означало, что мастер был нужен мне на каком-то духовном уровне. Когда мужчины ушли, я устроила колбу с зародышем белой дыры на столе и попросила приятную девушку налить мне кварц. Колба была единственная, что я забрала с нашего корабля, и намеревалась всегда брать с собой, куда бы то ни было. Было чувство, что оставлять ее попросту нельзя. Я была уверена, что не ошибаюсь в этом. Расположившись на диване, я какое-то время рассматривала свое создание, находящееся постоянно в движении, хоть и внутри закрытого пространства. А после решила покопаться в межгалактической сети в поисках информации о белых дырах. К своему удивлению, информации не было от слова совсем. То ли мастер постарался скрыть от любопытных глаз все, что касалось белых дыр, то ли они и в самом деле были не изучены. В общем, осталась я ни с чем. Поэтому в ожидании возвращения своих мужчин я была вынуждена скучать, попивая кварц и бездумно лазя по сети. Пока дверь каюты не отворилась, и на пороге не появился Файн, а за ним и Шейр, и оба с довольно серьезными лицами. «Что случилось?» Сразу же спросила я, понимая, что в их настроении виноват именно майстер. «Что-то не так с этой планетой, Лика», — поделился своими мыслями Шейр, присаживаясь рядом со мной. «Не похоже, что Дису Марану она вообще интересна. Скорее, больше всего его интересуешь ты, а не экспедиция, с которой он летит туда». «Что ты имеешь в виду?» — опешила я. «То, что он словно уже был там. Это меняло все. Все, вплоть до того, что правда, я могу и не узнать. Если Шейр не ошибается, то дело дрянь. С самого начала было странно, что мастер особо не спешил посещать планету бытия. Собирал экспедицию несколько месяцев, вел свои дела неторопливо, да и со мной не особо спешил. А ведь, желая посетить планету бытия, он вряд ли бы стал дожидаться, пока я слетаю на Дархан или Эорату. Ранее я не могла найти этому объяснение, но теперь... Шейр, а какими именно делами в последние пару месяцев занимался глава Межгалактического Совета? Только ли собирал экспедицию? Поинтересовалась я, особо не рассчитывая на ответ, ведь его высочество просто мог не знать об этом. И не ошиблась. Алика, не думаю, что это хоть кому-то известно. О планете бытия-то я слышал до ужаса мало. Да, Дисмаран собирал экспедицию. И да, планета обнаружилась не так давно. Но ничего конкретного я не знаю. Разочаровал меня своим ответом армянец. И он мог все же теоретически там уже побывать? Уточнила я. Конечно, мог. Тяжело вздохнул Шейр. И все, что необходимо припрятать, тоже мог. «Вот и я об этом», — скуксилась я. «Конечно, возможно, я ошибаюсь, но маловероятно», — добавил Барс. «Ладно, будем разбираться на месте», — махнула я рукой. «Все равно мы ничего поделать с этим не можем. Жаль, что не сможем теперь прибыть раньше него. На самом деле, я очень надеялась, что Шейр ошибается. Ведь получается, мое путешествие туда бессмысленно, и придется смириться со своей участью и с тем, что правды о Райерах я никогда не узнаю». Но в то же время я надеялась, что если Трейси посещал эту планету, то скрыл, возможно, не так и много или вообще ничего. Глупо, но хотелось в это верить. Через пару часов, которые прошли довольно спокойно, нас оповестили о том, что будет совершен пространственный прыжок. Поэтому надлежит занять капсулы сна и не покидать их до момента завершения данного действа. Конечно, никто из нас спорить не стал, и вскоре мы уже устраивались в капсулах, которые перевели в режим защитного барьера. Прозрачное стекло дополнительно усилилось энергетическим щитом, и прочные ремни крепко зафиксировали наши тела. Поначалу ничего особенного я не заметила. Казалось, корабль движется все в том же темпе. Но я ошибалась. В какой момент я осознала, что что-то пошло не так? Когда вместо ожидаемого бодрствования я внезапно отключилась? Да я толком тогда не поняла, что произошло совершенно. Лишь в момент, когда открыла глаза, я осознала, что больше не на корабле совершенно. Да, я находилась все еще в капсуле, но кверху ногами. А перед глазами лишь изумрудная трава, виднеющаяся через прозрачное защитное стекло капсулы. С трудом расстегнув ремни и набив себе шишки, я вызвала голографический экран, который дребезжа подчинился, отключая защитный барьер и выпуская меня наружу. Словно пьяная, я выползла из капсулы, кое-как поднимаясь на ноги и ощущая какую-то влагу на лице. Коснувшись пальцем лба, я обнаружила кровь. Но по ощущениям раны, если и была, то небольшая. Так, царапина. Оглядевшись, я увидела неподалеку еще одну капсулу. Понимая, что это кто-то из моих мужчин, я тут же поспешила к ней, обнаруживая внутри своего остроухого раба совершенно без сознания и с похожей раной, что и у меня. Кажется, капсулы не были предназначены для того, чтобы самостоятельно приземлиться на планету, несясь на полной скорости из космоса. Удивительно вообще, как мы живы остались. Найдя сбоку резервную панель, я торопливо выбрала команду отключения защиты, и когда прозрачная дверь отъехала в сторону, практически поймала освобожденного Файна в свои объятия. Так как он был тяжелее меня, то неудивительно, что мы вдвоем упали на траву. «Сейчас, мой хороший, я помогу». С трудом устраивая голову Файна у себя на коленях и подтягивая его выше подмышки, пробормотала я. Дотянувшись до капсулы, пока она совсем не деактивировалась, я открыла потайной отсек, вытаскивая наружу все, что там было. Конечно, аптечку там найти было невозможно, но салфетки и бутылка воды имелись. Чем я и воспользовалась, стирая потеки крови с лица Эльрина и чуть облагораживая место удара. А после принялась ждать, понимая, что поделать больше ничего не могу. Тащить Файна на себе нереально. Идти куда-то одной по незнакомой местности тоже так себе идея. Эльрин был крепким мужчиной и даже такого удара не мог помереть. Я была в этом уверена. Для того, чтобы убить Файна, требовалось что-то посущественнее, чем эта царапина. Аккуратно поглаживая пальцами мужчину по лицу, я внимательно осматривалась, переживая, что на незнакомой планете могут оказаться совершенно недружественные личности. И будет плохо, если в данный момент кто-то решит на нас напасть. но на просторном зеленом лугу с невероятного цвета изумрудной травой мы находились одни. Впереди вдалеке высился лес, за спиной горы. Рядом ни души, тишина. И лишь мое испуганное сердце, казалось, стучит настолько громко, что слышно на многие километры вокруг. Что произошло? И почему мы вообще оказались здесь? Не могли же нас просто тупо выкинуть в открытый космос или запустить сюда в надежде, что мы разобьемся? Зачем этот рейсу? Ничего не понимаю.